Утром, как только маленькое привидение просыпалось, оно подлетало к одному из чердачных окон и начинало смотреть вниз на город. На рыночной площади сидели торговки, продавали овощи, их корзины были доверху набиты луком, морковью, редиской, сельдереем, чесноком и салатом. Еще она смотрела в противоположное окно, то видела фонтан на площади перед ратушей и полицейского в белой фуражке. Через определенные промежутки времени он взмахивал руками. По его знаку проезжали по площади фургоны, грузовики, спортивные машины. Иногда проезжал автобус или несколько велосипедистов, а иногда молодые люди проносились на мотоциклах. Однажды проехала пожарная машина. Три или четыре раза проезжала машина бургомистра с гербом Оленберга на дверце. «Все так странно там внизу», — подумало маленькое привидение. «Этот человек в белой фуражке, он кто, волшебник? Экипаж движется по взмаху его руки, и экипажи странные, сделанные из металла и стекла, и едут они без лошадей». «Как может экипаж двигаться без лошадей? Филин Шуху ни за что не поверит мне, когда я расскажу им обо всем этом». Филин Шуху. Как давно маленькое привидение о нем не вспоминало. Старый друг Филин Шуху. «Боже мой, я почти забыла о нем. Увижу ли я его когда-нибудь? Ах, как грустно. Стоит только вспомнить, как мы, бывало, сиживали на ветке старого дуба и разговаривали при свете луны». Глава 14. Шведы идут. Следующее воскресенье жители Оленберга встретили с большим волнением. Все дома были украшены зелеными ветками и флагами. Городской садовник повесил над входом в ратушу огромную гирлянду из сосновых веток. В середине гирлянды был укреплен красный щит, на котором стояли золотые цифры 325. Такие же красные щиты, но поменьше, с золотыми цифрами 325, висели над каждой дверью, были выставлены во всех витринах. Легко можно было догадаться, что сегодня Оленберг празднует 325-летнюю годовщину победы над шведским генералом. Первые гости, приглашенные на праздник, появились рано утром. С каждым часом прибывали все новые гости. Одни приехали на лошадях, другие по железной дороге, третьи в автобусах. Все хотели увидеть большое историческое представление. Народ спешил на площадь перед ратушей. Представление началось маршем шведских солдат. Они появились со стороны рынка. Три солдата во главе колонны несли знамена. За ними следовали участники хора, одетые в форму шведских ландскнехтов и вооруженные пиками и мушкетами. Тяжелую шведскую кавалерию изображали 19 членов Оленбергского военно-спортивного клуба. Городской оркестр играл специально подобранные военные марши. Музыкантам прикрепили фальшивые бороды. Одеты они были в широчайшие бриджи и яркие камзолы, на головах шляпы с развивающимися перьями. Клуб атлетов и союз молодых мясников, общество садоводов, команда пожарных добровольцев, клуб игроков в кегле приняли участие в празднестве и тоже представляли части шведской армии. Для сопровождения генерала выделили две пушки. Каждую пушку везли четыре ломовых лошади. Их вели под усы ломовые извозчики. Извозчики сменили свои синие полотняные фартуки на кроваво-коричневые военные мундиры. С первого взгляда было ясно, что они представляют шведских королевских канониров. Целых 20 минут шагала эта армия к ратуше. Теперь каждую минуту мог появиться он, знаменитый полководец, наводящий на всех ужас, генерал Торстен Торстенсен. Зрители встали на цыпочки, вытянув шеи. Вот он едет. Большой и важный ехал генерал на серой лошади в яблоках. Левая рука уперлась в бок, в правой руке жезл полководца. Он взмахивает жезлом в знак приветствия. Он великолепен. Зеленый плащ, рыжие усы, шляпа с перьями, отделанная золотым позументом. «Удивительно, сказочно!» — закричали зрители и радостно зааплодировали. Корреспондент из другого города спросил, кто исполняет роль Торстенсена. «А вы не знаете?» — закричали вокруг. «Да это же господин Кумфмюллер, директор пивоварни!» Грянули фанфары, Торстенсен выехал на середину площади. Он взглянул в небо, народ молчал. Генерал прочистил горло и начал говорить. Его голос гремел по всей площади, раскатисто и торжественно. «Я здесь от имени шведского короля! Я пришел взять этот город и замок, который грозно смотрит на нас с горы!» Затем к нему подбежал молодой офицер, это был господин Дойерлайн, провизор городской аптеки. Как и было указано в сценарии, генерал посылал Дойерлайна парламентерам требовать сдачи города и замка. Но комендант замка презрительно засмеялся в ответ. «Если Торстенсен хочет войти в город, пусть попробует», — сказал он. Получив такое известие, генерал пришел в ярость. Он поклялся, что теперь уж обязательно сравняет город с землей. Потом он подал знак канонирам, и прозвучали его ужасные слова. «Я произнес свою клятву, не забывайте ее! Теперь пусть говорят пушки!» Канониры зарядили пушки и начали обстреливать город холостыми снарядами. Публика завыла от восторга, и никто не заметил, что на городских часах пробило 12.